А тем временем светало. Я предвкушал переговоры с Белквергостом. Вот тебе, дядя, новое проявление божественного. Вот тебе сила, в которой нельзя усомниться. Мой религиозно-дипломатический заряд, однако, оказался совершенно бесполезен. Судьба опять сыграла со мной странную шутку. Они ушли, заявил Клистус. Лагерь у Кринтерна брошен. Они взяли только еду и ушли. Дела. Куда это собрались 1030 безумных дикарей? Есть два варианта. Хороший и хрен его знает какой. Хороший. Они ушли бить морду Геру. Лорен таки передала им правду о событиях в деревне хранителей. Вот дикари и вдохновились самоубиться об армию или партизанить, жечь деревни, воровать куры и другими способами мстить за своего бога. Вариант хрен знает какой. Они ушли в лес. Ушли, чтобы припасть к могуществу нового божества. В такое тоже могу поверить. К чему приведет этот вариант, не могу сказать. Может, сердце просто сожрет их. Может, вселит в них демонов и тысячи одержимых расползутся по северу. Тогда мы натурально будем сидеть с попкорном на башнях Кринтерна, покрикивая: «Больше экшона!» Выяснить это не так уж сложно. Я отправил группу эксплораторов по следам Орды. Замести следы за такой толпой невозможно. Значит, мы узнаем хотя бы направление их исхода. А тем временем пора было решать вопрос Кринтерна. Судя по словам северян-перебежчиков, гарнизон в городе остался небольшой. Облет Химеры показал точно такую же ситуацию. Кроме того, защитники Кринтерна должны быть жесть как деморализованы. Огненный закат они точно свяжут с моей деятельностью. Уход дикарей тоже. Плюс какие-то остатки армии Кринтер до них могли добраться вместе с рассказами про орды чудищ и мертвецов. По совокупности признаков я в их глазах должен быть ядрить каким Сауроном. Попробую предложить им выход из города, а если не согласятся, то ударим спецвойсками и будем спамить у мертвыми. Вряд ли у них осталось много подавителей. Мы их уже столько, блин, выбили. Пока шла подготовка марша на Кринторн, в лагерь явился уже почти позабытый мной персонаж. Он шагал, лязгая своим тяжелым несуразным доспехом и кучей вещей, из-за чего напоминал ходячий замок Хаула. Шлем в виде бычьего черепа висел на груди. Тевригин казался еще более заросшим и грязным, чем обычно. Клоками торчала борода. Варвар шел бодро, лишь раз остановившись и немного позалипав в демонический закат. Хорошо, что Тевригин вернулся. Можно послать его куда подальше еще раз. С пользой для дела, разумеется. Я вызвал варвара к себе и заявил: «Ты отлично справился. Доставил подкрепление в Утопье быстро и не дал им разбежаться. Следующее задание будет даже проще. У нас тут объявился контингент северян-перебежчиков. Хочу отправить их для снятия осады Либаны. Нужно провести их мимо армии Гера». Этот план созрел буквально только что, но казался очень логичным решением вопроса перебежчиков. Оставлять северян при себе я не хотел. Их лояльность держится на страхе, на вере в то, что я повелеваю неодолимой демонической силой. Они видели владыку, а теперь колдовское зарево. Это впечатляет. Но как они поступят, когда поймут, что я не могу обрушить на армию Гера огненный дождь? Не изучил еще заклинание Армагеддон. Нам придется держать оборону и отбивать штурм за штурмом, пока у врага не кончатся ресурсы. Перебежчики вполне могу разочароваться в таком темном властелине. С другой стороны, под Либаной они способны принести пользу. Главное правильно им запудрить мозги. Думаю, что проблем не будет. Леса тут густые. Даже 40 тысяч гера можно обойти. Можно. С чего бы не обойти. Только я отказываюсь. Такого поворота не ожидал. А можно узнать причину? Все просто, вождь. То есть стратег. Я воин и убийца. Один раз сходить до Утопья — нет проблем. Поругаться с тамошними ведьмами всегда весело. И у них отличный говенный эль. Лучший среди говенного эля в этих краях. Но еще один поход — нет. Оплата будет щедрой. Это важное задание. Понимаю. Война цивилизованных людей — это сложная штука. Кто-то должен чинить осадные машины, копать выгребные ямы и водить толпы идиотов по лесам. Только я человек дикий, чуть надкусивший ваши порядки, но внутри еще живет полузверь. И говоря «война», я говорю о махании топором в сторону врага. Хотел бы денег при малом риске, занялся бы разбоем. Всяко безопаснее. Я, конечно, могу попробовать надавить, но что ему помешает сбежать от отряда северян во время перехода до Либаны? В цепи его что ли заковывать? Провожай, а то убьем. Ладно, перебежчики, уроженцы этих мест, они должны север знать, а местное население им помогать. Значит, до Либаны доберутся. Если я вам как воин не нужен, то пойду в лес. Охота поглядеть, что там полыхает, присвистнул Тевринген. Не видел такого со времен порченных земель. Кстати, давно хотел спросить, а почему ты ушел от магов? Зачем бросил обучение? Я испугался, неожиданно заявил варвар, почесывая бороду. Ты не похож на пугливого человека. Сам вон рвешься топором махать. А топором махать не страшно. Иногда даже весело. Усмехнулся Тевринген. Но я знаю о самой страшной на свете вещи. Об инициации магов. Расскажи-ка. Да, только горло промочу. Кербриец потянулся к медной помятой фляге. О таких вещах на трезвую голову лучше не вспоминать. Все так плохо. Хуже не бывает. Прохрипел варвар, утирая бороду от пойла. Рядом со стеклянным морем, где Азарт убил Неридию, стоит башня Вечности. Ее вершина – это точка, сильно близкая к мирам Великого Пламени. На последнем этаже там есть комнаты, обитые ватином. Мягкая такая штука, типа подушки. В комнатах ничего нет, особенно ничего острого или твердого. Лишь узкие окна с мягкими рамами и бесконечный закат снаружи. Претенденты ведут туда, а затем происходит ритуал становления. Иначе говоря, ломка. Ученика запирают там прямо под потоком силы, идущие из прорехи между мирами. Утром и вечером слуги в черных масках приходят, чтобы проверить и насильно накормить претендента. Никто из них не скажет ни единого слова, не подаст и знака. Так нужно. Это повышает шансы на успех процедуры. Я вспомнил головную боль и удушающий жар даже от небольших по сути доз великого пламени. Оно жжет изнутри, истощает саму душу, постепенно сводя с ума. Как там Доктони объяснял, внутри нас есть некое нормальное, здоровое состояние духа. Привнести в душу пламя – это как получить стрелу в плоть. Если инородный предмет быстро не удалить, то начнется воспаление. Сколько это длится? Обычно от недели до трех месяцев. Но некоторые успешно выходили из ломки и спустя полгода. Ее не просто так называют ломкой, ни трансформацией, ни инициацией или обретением сил. Внутри будущего чародея должно что-то сломаться, какая-то важная связующая нить, возможно, без которой нельзя называться человеком. Нужно беспредельно отчаяться, испытать невероятную боль, чтобы наконец принять чуждый мир бурлящего хаоса и бесконечного огня, открыть душу этой гадости. Так создается постоянный канал, так маг будет словно демон вечно получать силу пламени, где бы он ни находился. Награда велика, но цена. Я про все это узнал да и свалил. Радостно подвел итог Тевринген. Могу черпать чужую силу. Могу немного приколдовывать. Мне хватит. А как же бессмертие? Ну да, штука хорошая, но во время ломки можно подохнуть. Многие не выживают. Да и бессмертие. Оно не совсем такое уж бессмертное. Я видел, как умирают маги. На харе Кербрийца появилась неприятно кровожадная лыба. Я даже убивал их. И превосходство в магической силе им не помогло. Удивился я. Иногда важен не размер силы, а умение ей пользоваться. Важно, просыпал Кербриец, снова отхлебывая какой-то гадости из фляжки. Странный человек, странный, но полезный. Ладно, хочешь войну, будет война. Наконец смилостивился я. Сегодня берем город, пытаемся. Могу обеспечить место в первых рядах. Стратег знает, чем меня порадовать. Пойду. Чего же не пойти? Далее я решил сделать внушение перебежчикам и посвятить их в детали их нового задания. «Здесь мне ваши мечи не нужны», — заявил я в немного надменной манере, как и полагается темному властелину. «С Геаром не будет сражений. Я собираюсь его побеждать не силой стали, а могуществом колдовства. Видели, что творится на небе? Это все видит, вождь», — ответил один из северян. В его голосе легко читался страх. Ужас перед повелителем демонических полчищ. Однако я оставил в Либоне гарнизон из воинов союзного племени. Они еще держатся. Я видел это во сне. На последней фразе постарался зловеще понизить голос, как и полагается всеведущему колдуну. Не думайте меня обмануть, жалкие черви, или что там в этих ваших темных фантазиях говорят сауроны. Их осаждает не самый мощный отряд, который растянут вокруг стен. Защитники поддержат вас вылазкой. Я пошлю им весть. Самое сложное — дойти до места и не попасться разъездом Гера. Но вы должны справиться. Земли эти хорошо знаете. Сделал ударение на слове «должны», чтобы подчеркнуть всю серьезность задания. Задание темных властелинов положено выполнять, иначе последствия могут быть самыми печальными. Через час мы отправились в сторону Кринтерна, а отряд перебежчиков на юг к Либоне. Легионы шли свежие и бодрые. Световое шоу в небесах не смогло сильно просадить нам мораль. Впереди возвышались башни Кринтерна, могучая твердыня свободного севера, ров, внешний каменный обвод стен, баллисты, скорпионы и почти нет защитников. Похоже, что Аргет не добрался до города. Возможно, помешали мои одержимые. Ему пришлось бежать после бунта и убийства верховного вождя, скрываться в лесу, а мы напрямую пошли к городу. «Уходите через другие ворота», — объявил я особой версией командного голоса. «Мне не нужны ваши жизни. Мне нужна крепость, и я ее возьму. Вы видели пламя в небесах? Вы видели, как бежали прочь дикари? Мне подвластна магия. Сила за пределами вашего понимания. Уходите и будете спасены, иначе мой гнев настигнет вас огнем и ужасом. Времени у вас 2 часа. Валите». Вроде бы неплохо сказано, или оборот про огнем и ужасом дурацкий, типа понятия слишком разные, а пофиг. Вряд ли те варвары в городе мне оставят на стенах гневные комментарии о несоблюдении правил грамматики. Удивительно, но дипломатия снова зарешила. 2 раз подряд. Стоило только всего лишь оживить мертвого хтонического бога, и переговорные позиции заметно окрепли. Немногочисленные защитники покидали Кринторн. Кажется, население из города уже эвакуировали. Прекрасно. Получаю такую мощную крепость без потерь. Мне нравится. Может, кого-нибудь еще оживить? Титанов там поднять или Неридию? Тогда Геару точно не до меня будет. Азарт, конечно, охренеет с такого подгона. А что поделать? Военная необходимость. По одной приставной лестнице 12 велитов забрались на стену и открыли нам ближайшие ворота. Опущены мосты, пустой чернотой глядят бойницы башен, без дела стоят орудия. Красота. Надо проверить их запасы. Передаю Клистусу через стратегию. Чем-то же они собирались кормить всех этих дикарей снаружи. Что-то могли испортить или отравить, но большая часть должно остаться. Мой вывод оказался верен. Мирных жителей из Кринторна сплавили, наверное, по окрестным и далеким селениям, а запасы города пополнили для снабжения 2 армий. Ныне одна разбита, а другая ушла. Кому достанется все добро? Нам, ясное дело. В спокойном темпе заходили первые когорты, оглядывая пустой город. Деревянные терема поднимались на 2-3 этажа, а то и выше. Декоративные башенки, украшения в виде голов деревянных драконов на скатах крыш. Люди жили здесь не бедно. В этом я еще раз убедился, когда мы добрались до амбаров, складов и погребов. Как там было в криминальном чтиве? Мы счастливы, Винсент, мы счастливы. Если нам и суждено сгинуть, обороняя Кринторн, мы умрем с набитым брюхом. Сотни тонн зерна, 1000 бочек с различными соленьями и пивом, залежи сыра, из которых можно было бы выстроить небольшую крепость и всякие мелочи типа сушеных ягод, грибов, орехов, меда и так далее. Будут проблемы разве что со свежим мясом. Тут придется потерпеть. Держать в городе 1000 голов скота живьем слишком накладно, а забить их тоже не вариант. Очень быстро мясо придет в состояние гнилая цыпленок. Осадный парк города радовал. На укреплениях и в кладовых мы обнаружили 97 скорпионов, 132 стационарных арбалета разной мощности, 18 баллист, очень даже неплохо для такой глуши, будет чем встречать гостей. Далее следовало довольно непростое, но необходимое решение. Я вызвал самую авторитетную часть сейфов и объявил: вы сражались доблестно и свирепо, громили врага, но больше открытых сражений пока не предвидится. Я буду встречать врага в этой крепости. Мне понадобится лишь 2 сотни лучших из вас, ибо больше кавалерии содержать в городе будет сложно. Остальным, особенно легко вооруженным всадникам, я предлагаю пойти в набег по землям врага. На своих быстрых скакунах вы без труда ускользнете от неповоротливых армий. Берите, что хотите, а что не можете взять, жгите. Незримо мой дух будет с вами. Пусть горят поля, пусть бегут из деревень люди. Весь конец лета и целую осень даю я вам, а к зиме вы можете вернуться с богатой добычей в земли империи, где вас встретят как героев. Ждал протестов и споров, но их не последовало. Наоборот, многие с радостью восприняли перспективу перехода с войны на грабеж. Те же, кто хотел кровавых сражений, могли остаться, надеясь после отбитых штурмов в поле разгромить истощенного врага. Кроме сейфов я отправлял и почти всю остальную кавалерию. 227 конных налетчиков венелов и 4 турмы новобранцев промотов Лимитон. Все это, включая сейфов, надо поделить на небольшие отряды, которые расползутся по местности. Из кавалерии при мне будут 13 сейфакин, один отправится руководить соплеменниками в рейде, 140 сейфских копейщиков, 91 сейфские всадники-загонщики, 1 турма промотов Лимитон, 4 турма конных копейщиков, 1 турма новобранцев конных копейщиков, остальные скачут жечь, грабить, напрягать вражеские коммуникации. Итого, Геару придется вести осаду мощной крепости, снабжая огромную армию. При этом, земли вокруг уже разорены войной. Все ресурсы Кринтор стягивались к Кринторну и захватил их я. Тут недавно прошла огромная армия дикарей, выедая все на своем пути. По округе гоняют недобитки и дезертиры Кринтор, которые тоже хотят кушать. Либо она удерживается нами и, возможно, будет деблокирована, что еще сильнее осложнит снабжение. Пути снабжения вокруг Биртерна под прицелом грабительских рейдов из Утопья, обитатели которого ныне усилены моими людьми. Дикари Билквергаста, возможно, таки тоже будут нападать на тылы Гера. Сейчас начнется рейд моей кавалерии. Монстров тоже всех в городе нет возможности держать. Куда я их пошлю? Кошмарить тылы врага? Конечно. Буду ли я использовать иглу и те уве, чтобы спамить демонами по округе? Что за глупый вопрос? Конечно буду. Я долго выстраивал всю эту цепочку событий, чтобы замутить войскам врага под Кринтерном идеальный шторм. Вилку, где один вариант убиваться, штурмуя город, а второй – перемереть с голодухи. Теперь укрепляем стены, сортируем припасы, готовимся и ждем гостей. Их будет много. День я провел, наблюдая за размещением легионов в городе. Часть домов придется разобрать. Думаю, нас будут поджигать, в том числе и магией, выкуривать всеми доступными средствами. Когда на кону такие ставки, границы дозволенного можно раздвинуть очень широко. Наступило время сна. Особое время для меня. Очередное испытание удачи. Повезет ли мне сегодня, кроме заряда бодрости, получить еще немного какой-нибудь информации? Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в сектор «Чужие сны». Сегодня везет. Смотрим список. Лорен из него исчезла, ну или РТС Систи отказывается с ней взаимодействовать. Ладно, смотрим, что там в Либоне. Может, город уже пал, а я лишь зря туда отправил северян? Сейчас узнаем. Видение показало мне ночной город, на котором поднимались клубы черного дыма. Несколько изолированных, слава богам, пожаров, как громадные догорающие костры, мерцали в темноте алыми углями. Днем состоялся штурм. Об этом можно было судить по десяткам тел под стеной и обломкам осадных лестниц. Но успешен ли был приступ, пока сложно понять. Что-то странное творилось в городе. Жуткие, почти нечеловеческие крики раздавались над городом. Наконец камера моего взора опустилась ниже на улицу. Я увидел Таркуса, хромавшего, опираясь на древко короткого копья. Рядом шли, видимо, адепт гробницы и один из легионеров. «Ты был на стене?» — обратился Таркус к легионеру. «Что там эти сволочи? Раны зализывают. Они пока не знают, что у нас произошло. А что вообще у нас произошло?» — раздраженно вопрошал Таркус, остановившись и переведя дух. «Мы сами пока не знаем», — ответил адепт. «Что-то случилось. Какая-то магия повлияла на них. Какая еще магия?» С отчаянием крикнул Таркус. «Сделай что-нибудь, сделай, во имя всех ваших демонов. У нас большая часть гарнизона сошла с ума. Так, погодите-ка». Тем временем Таркус отдышался и снова заковылял по улице в сторону центрального терема, который мы когда-то грозились сжечь, если защитники не сдадутся. Контингент гератов сошел с ума, я не ощущал сей часть тела, но, образно говоря, сердце рухнуло вниз. Сердце. Они же были связаны с мертвым богом, которого я винул. Этот древний симбиант, а с моей точки зрения паразит, глубоко пустил корни в их души. Эйлит, надо узнать, что с ней. Сначала глянуть через систему, а потом в следующие чужие сны. Проклятие. А тем временем Таркус добрался до терема и заколотил древком в массивную дверь. Именем империи, сукины дети. Именем клятвы, которую вы дали, и богов, которым присягнули. Откройте. Двери распахнулись. Их открыли двое молодых гератов. Оба в трофейных шлемах и кольчугах, которыми я щедро снабдил покоренное племя. Оба с лицами людей, только что видевших нечто за пределами человеческого рассудка. Почему вы покинули стены? Где Винток? Ведите к нему. Оба варвара не стали спорить. Стерпели оскорбительный тон имперца, провожая его внутрь терема. Помещение было забито гератами. Северяне сидели, лежали, но большой частью стояли почти затылок в затылок. Удивляла почти гробовая тишина. Корча гримасы от злости и боли в колене, Таркус протолкался через собравшихся гератов. Винток, немного помню его, один из вождей шаманов. Он лежал на спине абсолютно голый. Варвар не двигался, не считая того, что сжимал кулаки, распоров ногтями кожу. Вождь, позвал Таркус, не знаю и не хочу знать ваших обычаев, но за стеной толпа ублюдков, желающих нашей крови. Прошлый штурм им дался нелегко. Но они быстро сообразят, что у нас проблемы. Верни своих людей на стены. Винтек открыл глаза. Судорога пробежала по его лицу, заставляя зубы оскалиться на мгновение, но в остальном варвар был все так же недвижим. Винтек заговорил, медленно, будто каждое слово давалось ему с огромным трудом. Я все видел. Предательство, смерть, огонь. Я слышал голос. Затем, не дожидаясь реплики Таркуса, варвар одним движением вскочил и зашагал прочь из терема. Остальные гераты следовали за ним. И что это было? Спросил Таркус у адепта. Он разделся. Любопытно. Это с чего еще любопытно? Скривился Таркус. Люди, в души которых попало великое пламя, часто поначалу ощущают нестерпимый жар. Но откуда в варварском шамане магия? Через связь с немертвым богом? Конечно. Раньше сердце севера тянуло силу из последователей, а теперь оно только отдает. Черпает огонь из бесконечного источника. За ним. Скомандовал Таркус. Винтек обнаружился в соседнем доме. Там он в окружении соплеменников допрашивал, видимо, двух пленных. Ну как допрашивал, выкрикивал три имени. Геар, Аргаил, Сидониус. Где? Геар, Аргаил, Сидониус. Он искал троих, повинных в смерти сердца. Значит, Лорен таки смогла донести мое послание всем дикарям с Дальнего Севера. Наконец Винтек выслушал ответы пленных. Самые общие слова о том, что Геар, верховный вождь федератов, Аргаил его сын, а Сидониус – венатор. Вот как, хрипло пробасил Винтек, а затем положил обоим связанным пленным ладони на лбы. Блеснуло багровым. Тела несчастных задергались в путах. Раздался тонкий, жалобный визг. Затем крик смолк, а тела двигать не прекратили. Они рвали путы и поднимались на ноги, готовые убивать. Винтек прикончил пленных вливанием демонической силы и обратил в умертвий. «Ваши люди должны вернуться на стены. Уже спокойно». Но настойчиво повторил Таркус, не потерявший присутствие духа после страшного зрелища. «Геар наш враг. Защищая эту крепость, мы сражаемся с ним. Понимаешь, убить», — прорычал шаман, а мускулы на его теле задергались будто сами по себе. «Варвар, кажется, стал крупнее. Всех убить. На стены. Сегодня вылазка. Всех убить». В глазах Герата вспыхнул колдовской огонь. «Это последнее, что я увидел перед пробуждением. Энда, дела». Впрочем, все можно было вполне логично объяснить. Шаманы дикарей обучены так или иначе манипулировать потусторонней силой. Раньше они черпали ее из окружающей природы, а что-то получали от сердца. Теперь у них появился новый источник. Главный вопрос, только ли шаманы сейчас получают силу великого пламени? Вопрос ключевой. Одно дело, если только шаманы станут недоколдунами, а другой, если все тысячи дикарей подвергнутся воздействию демонической магии. Кажется, идеальный шторм может стать даже слишком идеальным. Глава 29. Портрет города. Слушайте, а его вообще брали до нас? Поинтересовался Поций, рассматривая череп какого-то чудища, повешенный на стену зала славы вождей Кринтерна. Может, во второй северный поход Альвиса? Устало предположил примас Центурион второй когорты 24-го, сидевший за длинным столом. Но так не вспомню. Это было почти 300 лет назад. Да какая к тьме разница? Ну как же, это важно, возразил Поций. Может, мы раздвинули границы империи, шагнули вперед. Давно такого не было. Под высоким сводом полупустого зала наши голоса звучали с эхом. В немногочисленных окнах-бойницах багровел демонический закат. Он, кажется, и не думал заканчиваться. Ну это считай край мира, добавил один из кавалеристов. Дальше только лес, лес, ледяные пустыни, каменистые берега, море и за ним Кербрия. Ты что, знаток географии? Усмехнулся его товарищ. У каких философов учился? Интересно, сколько у нас осталось времени до подхода сил Геара? Неделя? Две? Три? Сложно сказать. Очень много неизвестных переменных. Противник может идти спокойный, а может надеяться застигнуть нас бодающимися скринтерами и форсировать марш. Может идти единой толпой или дробить армию на части, чтобы соединиться незадолго до боя. У него все пройдет относительно гладко или начнется какой-нибудь падеж лошадей, конфликты, паника и так далее. Неделя-полторы – это минимум времени, который у нас точно есть. Время – первый фактор. Второй фактор – укрепленный город. Я ощущал себя ремесленником, который получил в свои цепкие лапы очень ценный материал, даже уже немного обработанную заготовку. Теперь надо доводить до ума, пытаться воплотить в ней шедевр мастерства. Речь о Кринторне. Хорошо укрепленный по меркам севера город, из которого надо лепить неприступный бастион. Он станет залогом выживания и победы наравне с легионами. Что же представлял из себя Кринторн? Ров, соединенный с рекой, два обвода стен, цитадель внутри. А теперь каждый этот пункт надо раскрыть, словно школьнику при написании сочинения для ЕГЭ. Водные преграды. Город находился на возвышенности, которую огибала река, шириной в среднем 55-62 метра. Берег у Кринторна крутой, на противоположной стороне пологий. Ров, глубиной 2-3 метра при ширине 5-7. Однако местами он сужался до жалких 3-4. Стены. Первая стена была из грубо отесанных камней разного размера. Примитивность и ненадежность кладки компенсировала толщина в почти 4 метра. Высота – 6. Сверху надстроена деревянная галерея с черепичной крышей, дает еще 2,5 метра высоты. Она закрывала защитников от обстрела, не давала легко забраться на стену при помощи лестниц. Однако надстройка будет очень уязвима для осадных орудий и боевой магии. Вторая стена, аж 14 метров в холке, включая крытую галерею. Но стена целиком деревянная, очень напоминает укрепление Либаны. Расстояние между обводами стен минимальное, от 2 до 4 метров. Вторая стена буквально нависает над первой. Прямо под стенами города у северных, западных и южных ворот находились посады, то есть пригородная застройка. Но если в моем прошлом мире пригород – это часто элитная недвижимость, то здесь без защиты стен проживали самые бедные, презираемые люди или те, кто занимался грязным ремеслом. Например, те, кто вываривал ткани в мочевине для закрепления цвета. На севере от города раскинулись поля множества ферм, снабжавших Кринторн провизией. Южная сторона же была довольно заболочена и для земледелия не подходила. Ее занимали леса со следами вырубки и, где позволяла почва, луга для выпаса скотины. Внутри стен город можно было разделить на три основных района. Каменный – место проживания воинской элиты, а также расположение храмов и других важнейших зданий. Деревянные постройки тут тоже встречались. Их было чуть ли не больше половины. Но только там находились частично или полностью каменные строения, а также мощеные булыжником дороги. Второй район – район теремов. Все строения деревянные, но высокие и крепкие. Здесь когда-то проживала знать калибром меньше, торговцы, мастеровые и остальной средний класс местного общества. Наконец третий, район домов, домишек и хибар. Удивительно, но он занимал даже меньше половины всего города. Жить за стенами уже признак достатка, и много бедняков в Кринторне не водилось. Но, разумеется, были слуги, чернорабочие, дешевые постоялые дворы для небогатых путников и так далее. Дома часто строили вокруг внутреннего двора, где у богатых располагались конюшни или сады, а бедняки держали кур, гусей и скотину крупнее, которую выводили пастись за город. Думаю, по утрам тут можно было попасть в пробку с коровами. Между тремя районами находилась крепость-цитадель. Каменные стены высотой в 7 метров, 6 башен, включая 2 при воротах, а за ними Т-образный дворец вождей. 2,5-этажный каменный дом с большим залом славы для собрания и пирушек, апартаментами высшей знати и казематами для особо ценных пленников. За стенами цитадели находились 2 священные рощи, участки леса, огороженные деревянными идолами. Последние напоминали мне о тайном убежище мертвого, а теперь уже не мертвого бога Севера. Думаю, это место как-то связано с древним сердцем мира. В ночи можно было заметить, как воздух над центром одной из рощ чуть искрится багровым, а затем оттуда вообще повалил дым. Я отправил Теуви оценить там ситуацию. Священная роща осквернена. Всплыла в голове фраза из старой игрушки. Тут у нас тоже стратегия, лимиты питания, демоны, эльфы. Разве что КДФ не завезли. Защищать будем сами себя. Тоже дело важное и благородное. Итак, какие работы нужно провести за отведенное нам свободное время? Прежде всего меня беспокоят слишком деревянные стены. Их сожгут огнем, раздолбают осадкой или все вышеперечисленные одновременно. Не сразу, конечно, но рано или поздно. Так что добавим к двум обводам стен еще вал со рвом на расстоянии, скажем, метров 10-20 от второй стены. Вал со рвом – это надежно. Они позволят даже в случае потери стен какое-то время потрепыхаться. Разумеется, его надо организовать как можно более грамотно. С элементами чистокола, мини-башнями, позициями, куда потом можно будет унести осадку со стен и так далее. В общем, я собираюсь внутри стен города разбить гигантский укрепленный лагерь легиона. Для этого придется расчистить место. Пойдут под топор деревянные терема, дома и хибары. Не все, но очень заметная часть. Впрочем, это пришлось бы сделать в любом случае. Сплошная деревянная застройка – совсем не то, что нужно осажденному городу. Оставим лишь отдельные здания под склады, лазареты, бани. Ну и каменная застройка останется нетронутой. Тут все ясно. Каждый такой крепкий дом – потенциальная мини-крепостица. Тем более, местная знать строила свои усадьбы как раз с расчетом на недружественный визит соседей по улице или обитателей бедняцких кварталов. Для чего еще необходима зачистка городской застройки? Мне нужны широкие и свободные линии для, как говорится по-современному, оперативного маневрирования резервами. То есть, когда станет ясно, что на каком-то участке стены уже конкретно жопа или конкретно жопа назревает, то туда надо перебросить свежие силы. У врага может быть до 4 стратегов, то есть микроконтроля там точно больше. Они будут, думаю, раздергивать мою оборону. Пытаться, через нанесение ударов по разным точкам периметра одновременно, размазать наши силы. Потом вдарить одной-двумя самыми мощными группами в уязвимые части. Если я это не обнаружу заранее и не кину туда резервы, тогда вполне могу провалить эту миссию и других уже не будет. При всей ценности системы у нее отсутствуют сохранения и загрузки. Итого у нас высвободится большое количество дерева. Часть пойдет на укрепление, часть на иные нужды армии, а остальное надо запасти для растопки зимой, работы кузницы, выпечки хлеба из муки. Параллельно хорошо бы максимально уничтожить все полезные за пределами города. Пожечь постройки, леса, если выйдет, загадить или закопать колодцы. Не у города, тут все равно река, но по дороге на юг и запад, откуда будут идти обозы снабжения. Лошади пьют много, лишних проблем для врага не бывает. За пределами города у рва надо накопать волчьих ям. Пофиг, если в них никто так и не попадется. В любом случае, засыпать или обходить их врагу придется под нашим обстрелом. Произвести заготовку потенциально полезных материалов, металлов, каменных пуль для прощей, дерева, которое годится для изготовления дротиков и стрел. Когда читал первую трилогию Аберкромби, то поразил момент, когда Логин и Ко терпели осаду, к которой могли заранее подготовиться. Но уже через несколько страниц автор трагично вещал, как у них все заканчивается и последняя кобыла без соли доедается. При этом они сами приманили врага к крепости. А еще веселее, что у них в то время был в союзниках, простите за каламбур, союз с почти бесконечными ресурсами. Нет, надо драму. Мне драмы со мной в главной роли не хочется. А если таки придется страдать, терпеть и помирать, то лучше откинуться с мыслью, что сделал все возможное и еще немного невозможного. Поэтому тащим к себе все, что не прикручено. Прикрученное откручиваем и тоже тащим. Первая ночь в теперь нашем городе не принесла мне чужих снова, а жаль. В качестве жилья я выбрал не цитадель, а один из каменных домов. Предосторожность на случай покушения. С утра наблюдал, как легионеры и рабочие начали реализацию грандиозного плана укрепления города. За этим меня застал Теуви, наведавшийся священные рощи Кринтерна. Эти места следует закрыть для посещения вашими людьми. Вынес свой вердикт маг. Насколько они опасны, там могут появляться бестелесные демоны, в поисках оболочки. Не найдя ее, они потеряют энергию и вернутся обратно в свои миры, но живые люди или мертвые тела могут стать для них вместилищем. Ясно. Мы оповестим людей, а на случай дураков выставим по периметру охрану и, как будет время, возведем ограду. Я и мои адепты будем наблюдать за этим местом. Не хотелось бы опечалить стратега, но опасность может быть больше, чем кажется на первый взгляд, многозначительно заявила маг гробницы. Почему? Нахмурился я. Ощущение, будто магистр что-то недоговаривает. Проявления магии здесь обрели довольно нетипичную форму. Снова обтекаемые и многословные ответы, не дающие никакой ясности. Нетипичную форму? Там прямо сейчас есть кто-то из адептов? Да, мы находимся в поиске ответов. Тогда я сам все посмотрю через стратегию. Вышел, глянул на священные лесополосы. В одной из них ошивалось двое гробничников. Отлично. Чем это они там заняты? Я приблизил камеру. Это еще что за покемон? В центре рощи находилось нечто живое? Не уверен. Однако совершенно точно магически активное. Объект напоминал сплетение кривых засохших корней, которые некто выкопал. Оно находилось в центре ямы или же воронки от взрыва. Второе мне теперь казалось даже более правдоподобным. Земля комьями валялась вокруг, а на дне воронки рядом с корнями тлели угли. Оттуда, а может прямо из-под земли шел дым, как от торфяного пожара. Добро пожаловать в Silent Hill. Блин, я максимально приблизил камеру к корням. Они тоже слегка тлеют. И какие-то это неправильные корни. Дерево черное как от сырости, но со множеством трещин и будто тысячи мелких насекомых копошатся там. Что если это часть сердца? Его отросток, уходивший вдаль от заповедного леса. Кринтер уже подзабыли древнее божество. Прекратили ему служить. Но какая-то магия у них и их ближайших соседей осталась. Тот же речной божок, нами загарпуненный в битве за броды. Что если это остатки проявления силы сердца? Теперь по его кровеносной системе гуляет демоническая энергия. Возможно, эти корни засохли много лет назад, когда кринтеры потеряли связь с сердцем. Но сила великого пламени подарила им новую жизнь. Если такое творится здесь, то что происходит в лесном краю и на дальнем севере, где власть сердца была неоспорима? Ну, это пока не моя проблема. Все мои проблемы ныне вертятся вокруг Кринтерна. Надо взять корешки под наблюдение. Если из них какие-нибудь вершки полезут, то возможно придется их выкорчевывать. Если не полезут, то лучше не трогать от греха подальше. Кроме этого инцидента, день прошел довольно размеренно. Орды демонов и нежити не ломились к нам в ворота, а до войск Гера было еще далеко. Начался снос лишних построек сначала за пределами города, а также работы по расширению и углублению рва. Я наблюдал за сотнями людей, которые слаженно и не очень возились по всему периметру города. Все происходило так спокойно. Даже демонический закат над севером сейчас почти заслонили лучи солнца. Удивительно осознавать, что через ничтожный по меркам вселенной срок, здесь сойдутся в смертельном бою огромные силы, которые решат судьбу севера. В Кринторне мы затрофили не только припасы. Нашлось в закромах золото, серебро, каменья и прочие драгоценные субстанции. Не скажу, что фантастически много. Однако по поводу прошлых побед и предстоящих испытаний было решено устроить раздачу жалования, сопровождаемую пиром. Мероприятие для поддержания боевого духа, так сказать. На бывшей рыночной площади поставим лотки с угощениями. Забьем часть скота. Все равно свободных рук для выпаса не хватает. В общем, первую половину дня люди работали, а вторую готовились отдыхать. И вот небо севера озарили два заката. На центральных улицах зажигались светильники. Какие у меня лично планы задачи на праздничную ночь? Во-первых, надо бы толкнуть мотивирующую речь. Мол, все под контролем, всех победим и не обращайте внимания на демоническую срань в ночном небе, все абсолютно точно под контролем. Какие там еще формулировки использовали СМИ прошлого мира? О, ситуацией занимаются компетентные органы. Звучит авторитетно, но вряд ли публика оценит. Ладно, будем как всегда импровизировать. С речью ясно, идем дальше. Во-вторых, мне стоит сходить на посиделки командного состава. В-третьих, следить за мерами безопасности, чтобы отвечающие за нее люди не присоединились к празднующим, оставив важные посты. Три пункта и можно будет отдыхать. На рыночной площади сложили жертвенный костер, привели молодого бычка, рога которого украсили цветами. Народ шумел, пьянствовал, получал жалование и удовольствие. Пока у них хорошее настроение, надо быстро выговорить речь. Мы прошли долгий путь. Торжественно начал я. Площадь и город мигом затихли, слушая мой командный голос. Прошли его огнем и мечом. Мы там, куда еще не ступала нога имперских легионов. Победа следует за победой. Путь труден, но мы пройдем его до конца, до самого триумфа. Я выдержал паузу, дав людям волю накричаться и нарадоваться. Боги на нашей стороне. Вам говорили, что часть магии запретна и вас покарают небеса. Но смотрите, мой дар на месте. Наши воины могут уничтожать монстров, как и венаторы. Любая магия лишь инструмент, оружие, направляемое разумом и волей. Моя воля направляет ее во благо империи и вас. Враги падут, мы победим. Ну, вроде ничего так вышло. Хотя у меня даже без речей неплохой рейтинг доверия. Это когда все плохо, народу нужны объяснения. А когда все очень хорошо, человек сам придумает приятную ему версию, почему все хорошо. Ладно, теперь глянуть посты и можно в дворец вождей. Бывший оплот лидеров Кринтер встретил меня ярким светом и шумом гуляний. Впрочем, до того как попасть в зал славы, я наткнулся в коридоре на двух изгоев общего веселья. Первой оказалась Луна. Она сидела в полумраке, злобно зыркая оттуда нечеловеческим глазом. «Чего не веселишься?» – осведомился я. «Твои солдаты бесит», – заявила ведьма. «Это чем вдруг пялится на меня, когда отворачиваюсь?» «Я чувствую», – шепчут за спиной. «Так было в моем племени. Боятся, но молчат, смотрит. Ах, вот оно что, дружелюбно, но насмешливо вздохнул я. У тебя просто плохое настроение, а солдаты за спиной, они пялят на твой зад. Вот и вся загадка. Думаешь, уверен, с женщинами сейчас проблемы. Держать кучу пленниц, шлюх или местных проимперски настроенных обитательниц в осажденном городе смысла не вижу. Какие-то проститутки с нами остались, но их явно не хватает. Да и сбежали многие, опасаясь тяжелой войны. Вот мужчина и внимательно присматриваться ко всем. И нечеловеческая кровь их не смущает. 23 человека за последнюю неделю пострадали в попытках поймать гарпию. Дураки, они в поисках новых ощущений. Их тянет к небу. Ведьма вроде как немного повеселела, и я посчитал свою миссию здесь выполненной. Вторым изгоем общего веселья оказался Тевригин. Он сидел на ступеньках лестницы, а его демонический фонарь стоял рядом, освещая багрово-алым высокий потолок. Под левым глазом у кребрийца красовался еще один фонарь, фиолетово-пунцовый. О случившейся на пиру потасовке мне уже доложили. Обошлось без крови и слава богам. Случай тот дурацкий. «Грустишь?» – осведомился я. «Мир несправедлив ко мне», – вздохнул кербриец, выдыхая алкогольные пары. «Думаю, если поднести спичку, то он выдохнул бы пламя. Не сгущай, все произошедшее было закономерным», – возразил я. «Ну сам подумай, вот ты герой. Дракона убил, башка, демона страшного прогнал, а тут какой-то незнакомый хрен с горы пристает к твоей женщине». «Я не приставал», – заявил Тевригин. Вежливо поинтересовался. «Его женщине? Сколько ей лет? Да в ней за это время побывало херов больше, чем у меня на бороде волос. Какая ревность? Он помрет, и она продолжит по ним скакать, вольная всадница. А я просто поинтересовался». Все это кербриец выдавал уморительно возмущенным голосом, словно ему в ресторане салфетку не дали или заказ долго несли. «Больше интересоваться не стоит», — посоветовал я. «Склоки нам тут сейчас не нужны. Всегда они смотрят только на внешность», — продолжал горевать варвар. «Может, я не казист, но душа моя прекрасна, а сердце? А ладно, феерический персонаж, имея очень внушительные боевые показатели и, пусть урезанную, но таки магию, он умудрился среди 20 тысяч человек подцапаться с одним из немногих, кто способен ему вломить. Луна вон сразу поняла, что ринга лучше не провоцировать. Ну, будем надеяться, что Тевригин свой урок получил и больше за прелестями престарелых эльфов гоняться не станет. А я, наконец, добрался до пирушки. Зал славы заполнили имперцы и союзники. Мое появление вызвало некоторый фурор. «Нет, братцы, еще одну речь я не хочу толкать. Дневная усталость сосредоточила во мне силы и пошла на решающий штурм. Поэтому я уселся на положенное место, пытаясь не вслушиваться в окружающие меня разговоры. Война объединила меня с этими людьми, даже породнила в каком-то смысле. Однако я еще оставался изгоем. Наверное, поэтому так хорошо относился к Луне и Тевригину. Они были в похожем положении. Пусть я командовал армией, но оказавшись на пиру, я начинал слушать обсуждения внутренней политики и 70 не понимал. Шутки, песни, крылатые выражения – все то, что скрепляло между собой общность людей, пока еще не впитались в меня. На поле боя у меня было свое место, но превращаясь из стратега в обычного человека, я становился чужаком. Может, это просто депрессняк от усталости, если подумать. Но подумать я не успел. «Стратег, есть проблема», — это ко мне обратился один из превентеров. Я проверил его через систему, вроде ничего подозрительного. После визита убердемона в чужом облике надо быть настороже. Вскоре я, в сопровождении охраны, включая ринга, покинул зал славы. Через систему кликнул еще Луну, ну а Теуви уже был на месте происшествия. У деревянного терема, занятого теперь солдатами, во дворе стояла клетка с выломанными прутьями. «Это случилось час назад», — доложился легионер. «Или раньше. Мы не слышали шума. Просто глянули, нет девки. Насколько надежно вы ее обездвижили?» — обратился я к Теувию. «Мы прибегли к средству надежному и проверенному», — ответил колдун. «Даже для мага восстановить перерезанные жилы не так просто. А дева битвы смогла. Или она уже не дева битвы, а что-то иное. Самое забавное, что я собирался на днях от пленницы избавиться. И не обязательно в смысле убить. Возможно, отпустил бы по результатам вдумчивого разговора. Война с кринтерами закончилась. Плюс хотелось узнать, ощутила ли она оживление сердца». «Ощутила. Теперь точно можно утверждать, что ее магия связана с древним божеством Севера. И куда теперь девушка отправилась? Свалила в леса вслед за Белквергостом? Или сверху?» — Я повернул взор, чтобы видеть происходящее на крыше соседнего терема. Там стояла одинокая фигура с натурально пылающими глазами. Волосы девушки трепал ночной ветер. За время плена она потеряла несколько килограмм. Худые руки и ноги торчали из свободного одеяния. Дева сильно сейчас походила на персонажа из японского ужастика. И смотрела она на меня. Сцена продолжалась несколько мгновений, а затем воздух вокруг девы вспыхнул. Огонь целиком пожрал северянку. То была магия Теуве. Что-то явно надежнее и летальнее, чем перерезание жил. Все назад. Сейчас будет фантом. Призвал я. И фантом появился. Красно-багровый призрак с пылающими волосами и смертоносным копьем. Вроде все как обычно, но слишком много огня. Фантом пылал изнутри. В нем роились мерцающие огни демонической силы. Призрачная валькирия засмеялась. Звук, напоминавший рев пламени, оглушающий волной разошился по городу. Это странный безумный смех перетек в плач, в крик боли и невыносимых страданий. «Жжется, жжется», — запричитала она. Голос. «Я не могу, я должна, воплотись». А дальше случилось то, отчего у всех челюсти упали до земли. Я уже видел, как могущественные демоны воплощают себе новое тело. Теперь же это пытался сделать человек, и пытался успешно. Перед фантомом возник из раскаленной демонической энергии скелет, тут же начавший обрастать плотью. Итог вышел приемлемым. Возможно, даже некоторые любители гарпий сочли бы воплощенное тело привлекательным. Первичные и вторичные половые признаки таки имелись. Хотя в теле явно было много следов химеризации. Серая кожа с пепельным оттенком то тут, то там пронизывалась спайками демонической плоти. Неестественно белые волосы липли к телу. Багровый фантом воительницы скрылся в новой оболочке и, кажется, прижился. Водила. Доктаней упоминал, что все эксперименты гробницы по созданию жизнеспособных химер людей и демонов успехом не увенчались. Что ж, кажется, я нашел верный рецепт. Для химеризации нужен не простой человек, а шаман, годами учившийся манипулировать силой внутри себя и живущий в симбиозе с магической сущностью природы. Тогда работает. Ты. Грянул голос возрожденной воительницы. Это она, кажется, про меня. Сейчас, должно быть, будут убивать. А я ведь правда думал ее отпустить. Кас с одним резким движением опрокинула меня на землю, а рядом вспыхнула огненно-красная полоса призрачного копья, которое химера метнула. Тварь тем временем спрыгнула вниз, уходя от вспышки колдовского пламени Теуве. В нововоплощенном теле тут же появилась пара дротиков, но монстр не обратила на них внимания. Дева демона прокинула, вставшего у нее на пути Превентера. Эту гадость надо брать подавлением. Благо Ринга был рядом. Клинок Сейфа одним движением лишил существо новой головы. Вот и все. Еще один славный подвиг дракона-убийцы наряду с владыкой, речным башком и фингалом под глазом кребрийца. А дальше случилось нечто странное. Фантом воительницы таки появился, несмотря на мощнейшие подавления Ринга. Да, он стал полупрозрачным и двигался медленно. Однако силы у призрака были. Удар копья не пробил брони Ринга. Тут, думаю, защитила не столько сталь, сколько подавление. Но призраку удалось отбросить Сейфа. Фантом пронесся мимо ошалевших легионеров. Красной тенью нырнул в проулок, растворившись во мраке. Что за бред? Я же видел, как уровень подавления Ринга оказался достаточен, чтобы в ближнем бою блокировать значительную часть сил владыки. По уровню могущества дева-демон последнему точно уступает. Иначе она бы тут в порыве ярости и личной неприязни ко мне все разнесла. Но тогда почему тварь не развоплотилась от удара героя? Загадка. Я поднялся на ноги, ощущая вокруг запах паленой плоти. Обезглавленное тело химеры чуть дергалось. Вышел в стратегию. Из священной рощи валил дым. Там начался полноценный пожар, зарево которого сливалось со всполохами демонического заката. Больше огня, да, кажется, в этот раз огня будет очень много. Глава 30 в ожидании варваров. Пожар в роще, где скрылась химера, полыхал до самого утра. Как рассвело, я попытался осмотреть все через систему. Поднял в воздух несколько гарпий. Разведка привела к выводам не самым обнадеживающим. Роща не просто горела. Пожар там случился на относительно небольшом участке с радиусом метров 30. Сверху он выглядел как черное пятно в зеленом островке рощи. Деревья там обуглились, потеряли листву и мелкие ветви, но продолжали возвышаться над пеплом, покрывшим землю, из нескольких разломов, в которой валил густой черный дым. Вот тебе и Сайлент Хилл. Причем у меня большие сомнения, что там под землей горят торфяники. Дело в магии. И треснул мирно пополам, дымить разлом. Чужие сны мне ночью опять не выпали. Я специально на пару часов залег, но стрелка на волшебной рулетке показала сектор облом. Вокруг рощи решено было не просто возвести ограду, а ров с валом. Химера оттуда пока не лезла, но черт знает, какие планы у этой твари на ближайшие выходные. А какие планы у меня? Есть план укрепления Кринтерна. Его я до исполнителей довел. Дальше надо копать, рубить, сколачивать, разламывать и так далее. А чем заняться лично мне, кроме контроля инженерных работ? Можно тренироваться, но после полубессонной ночи это такое себе. Можно пить, но так время коротал я и в прошлом мире. Тут же имелся доступ к новому, не самому полезному для здоровья и психики развлечению. Я вызвал к себе Теуве. За время ожидания варваров мы сможем призвать и взять под контроль некоторое количество демонов. Безусловно, стратег. С тех пор, как мы заполучили иглу, в наших руках оказался источник безграничной магической силы. Прекрасно. Передайте мне иглу на несколько часов. Ваш интерес к магическому искусству достоин самых высших похвал, однако игла – артефакт, свойства которого пока не раскрыты нашему разуму. Частый контакт с ним – риск для вас, и я принимаю этот риск, с улыбкой произнес я, считаю его допустимым, как будет угодно стратегу. Макс снова передал мне иглу. Зловещий артефакт непонятного происхождения приковывал к себе внимание. Символы на металле опять изменились. Время. Да падет его власть над нашими судьбами. Огонь. Да пылает он вечно в наших руках. Сплетение дорог и тайн пронизывает мир как корни. Если нужен верный указатель, посмотри на звезды. Если думаешь, куда направиться, приди ко мне. Я уже понял, что записи на игле имели общий мотив и особенности. Продолжу их записывать. Может, какую ценную информацию из этих образчиков местной поэзии получу. Когда маг удалился, я снял перчатку и коснулся мутной поверхности металла. Тебя потом снова душить? Буднично поинтересовалась Касс. Возможно, пробормотал я, ощущая, как пульсирующая энергия пронизывает мою руку, отдаваясь судорогами по всей правой стороне тела. А может, так усну? Во рту пересохло, перед глазами заплясали красные точки, а голову пронзил острый приступ мигрени. Я чувствую, как погружаюсь в варп. Это приятная боль. Подумалось мне с усмешкой. Боль, действительно, уже переносилась легче. Так, хватит, наверное, отложить артефакты, доползти до кровати, уснуть. Пусть странные видения несут меня на крыльях надвигающегося шторма. Что-то тоже на поэтику потянуло. Начитаешься тут надписей на всяких сомнительных артефактах и потом тянет пафосно завернуть фразу. Недосып позволил обойти без помощи Касс. Вопреки головной боли и жару я провалился в тягучее небытие. Но мрак сонного беспамятства озарила вспышка. Передо мной раскрылся исполинский огненный глаз, в котором бурлило пламя далеких демонических миров. Опять повторяющийся символ. И, думаю, нечто скрывается за ним. Какая-то потусторонняя воля, пытающаяся заглянуть в наш мир, в мой новый мир. Я хочу увидеть Аилит. Надо было сосредоточить свое намерение. Покажи мне ее. Интересно, к кому я обратился сейчас? К РТС-системе или той сущности, что тянулась ко мне через связь с иглой? Без разницы, лишь бы сработало, и результат не заставил себя ждать. Меня увлекло в пламя огненного глаза. Бурлящий жар вокруг обратился видением. Вечерний лес, медленно погружающийся в сумрак. Отряд из где-то сотни человек готовится разбивать лагерь. В основном мужчины, но есть и женщины, и несколько стариков. Гераты. Нет сомнений, в их снаряжении и вещах причудливым образом переплетались дикарские предметы из костей, шкуры кожи с вполне обычными имперскими, которые они получили при поступлении на службу. Мой невидимый взор тем временем искал Аилит. Его потянуло от лагеря в лес, туда, где меж деревьев ютилась тьма, чтобы вскоре выползти и накрыть собой ночной мир. Аилит нашлась там. Девушка стояла на небольшой полянке, скинув рядом всю одежду. Значит, и ее мучает жар потустороннего огня. Хрупкая знакомая фигурка, когда-то столь близкая мне. Девушка стояла, обхватив себя руками. Она мелко дрожала, а по лицу стекали слезы, и я сразу понял, что произошло. Она все видела. Ее, несмотря на сотни километров расстояния, накрыл зов перерожденного бога, его призыв к мести и войне. Аилит, вместе с этими людьми, шла на север. Проклятие! Я оставил ее, чтобы сберечь, защитить от зла, которое будет править бал на этой войне. Но в итоге зло дотянулось до нее. Жестокость, подлость и смерть, сотворенные Эргаилом, одобренные Геаром и воплощенные в магии мной. Вернись, — потребовал я. «Не ходи на север, там опасно, там сейчас такое начнется, боги, не ходи туда». Я не особо надеялся, что девушка меня услышит, но мало ли, вон та ведьма, сторожившая могилу сердца, вполне уловила мое присутствие. Попытался коснуться Илит, сосредоточить на ней все свое внимание. «Девочка, ты же, блин, тоже немного колдунья, ты вступила в мою армию, связь между нами должна быть ой как прочна, так услышь меня сейчас, услыши, вернись обратно». Девушка повернулась на мой голос. «Мы, если можно так сказать, встретились глазами. Возвращайся на юг», — повторил я. «Да, да», — тихо прошептала она, но я разобрал каждое слово. «Мы возвращаемся, на север, идем домой». «Нет», — вспышка отчаянного гнева затмила мой разум. Видение закончилось. Я очнулся с больной головой, весь в холодном поту. Она же заметила меня, уверен. «Надо попробовать еще раз, обязательно. Но, наверное, не сейчас. Теуви прав насчет возможных рисков. Перебарщивать не стоит. Артефакт не изучен, но кое-что сказать уже можно. Игла, как показала практика, дает стабильный результат и позволяет легко выбрать цель видения. Значит, будем использовать, будем изучать, но потом. Сейчас сделаем перерыв и, как только покинет мое тело излишек демонической энергии, займемся рутиной военной кампании». Город потихоньку перекраивался, менял очертания. Как мастер обрезает ножом заготовку, так и мы безжалостно удаляли все лишнее. Превращали город из места жизни в арену будущего кровопролития и смертельное оружие. Уже рухнули под топорами первые дома. Бревна растаскивались по местам будущего хранения. Сырые дрова нам зимой не нужны, так что придется не только ломать, но и строить. Сначала навесы, затем укрепления. Подвалы снесенных домов будут служить нам складами, землянками, лазаретами и так далее. К сожалению, не успеем серьезно расширить ров, только расчистить русло. Слишком уж много времени потребуется для таких земляных работ. Рук у нас много, но и цели грандиозные. Те у Виса ученики сегодня переключатся с изучения рощи на призыв демонов и создание умертвий. А вечером я заберу у них иглу. Попытаюсь еще раз достучаться до Илит. Вторая попытка провалилась. Снова мне удалось обратить внимание девушки на себя, но донести послание не выходило. Она принимала меня за кого-то другого, скорее всего, за голос немертвого бога, оборачивалась и обещала, что скоро вернется, вопреки всем моим воззваниям идти прочь. Их отряд продвигался по лесам, это относительно безопасно, но чем дальше на север, тем больше вокруг смерти и разрушения. Я сделал это. Превратил этот глухой край из просто жестоко сурового места в филиал ада на земле. Больше того, все еще только разгорается. Из окна дома, где я ночевал, был виден столб дыма, поднимающийся над священной рощей. То, что засело там под землей, коптило небо день и ночь без перерывов. Будто в роще, вопреки истерикам Греты, развернули какое-то очень вредное для природы производство. Хотя в этом мире такая природа, что без всяких грет вломить может. Вспомнить ту же Лав и ее детишек. Несколько раз охрана периметра рощи слышала оттуда голоса, крики и какие-то иные звуки. Страх перед этим местом рос. И если раньше ограда была нужна, чтобы туда никто не залез, то сейчас главное, чтобы оттуда никто не вылез. Что же, раньше можно было наступать в любом направлении, как мне казалось. Но открылось дополнительное направление атаки, вовнутрь. Осталось только обзавестись врагами сверху и под землей. Тогда можно будет рапортовать о тотальном стратегическом успехе. Третья попытка вмешательства в судьбу Элит также потерпела неудачу. Еще несколько часов головной боли впустую. Сколько попыток еще стоит предпринять? 2, 3, 10. А время шло, и надо было готовиться к решающему сражению. Говорю так, будто предыдущие не были решающими. Были. Но это будет самым решающим. Последняя миссия кампании. Сумерки богов. В небе добавилось дыма, когда запылали на севере от города поля и фермы. Сжигалось все потенциально полезное для врага. Сплошная застройка в деревянных частях города рассекалась широкими прорехами. Это и противопожарная мера, и возможность быстро перебрасывать войска по таким вот просекам. Вскоре вокруг Кринтерна начнутся похороны. Закапывать будем у мертвия и демонов. Это такая креативная альтернатива вылазкам из крепости. Вместо них будем пробуждать монстров в тылу у врага. Вопрос только, сколько таких сюрпризов успеем заготовить. Теуви уверял, что с помощью иглы сможет призывать и брать под контроль где-то по 3-5 полноценных демонов в неделю или по 7-9 одержимых. Снова все упираются в срок, оставшийся нам на подготовку. Четвертая попытка докричаться до элит провалилась. Печально, но ожидаемо. Пора взять себя в руки и признать, что повлиять на ситуацию я пока не могу. Не докричаться до девушки или кого-то из отряда — это я тоже пробовал. Не понять, в какой части севера они сейчас находятся. Пока точно далеко. Они начали свое безумное путешествие после оживления сердца, то есть несколько дней назад. Идут по глухим местам, что относительно безопасно, но скорости точно не прибавляет. Сколько займет их путь до Кринтерна? Месяц, два, очень сложно понять, не зная маршрута. Но есть один верный ориентир – ночное небо. Пусть звездочет из меня как из свиньи конь, однако есть ориентир заметный и не меняющий свое расположение – демонический закат. По ним можно примерно понять, как далеко отряд элит от Кринтерна. Но следить каждую ночь – бессмысленная трата времени и сил. Надо заняться другими делами. Этой же ночью мне выпали чужие сны. Я выбрал Таркуса, чтобы узнать ситуацию в Либане. Меня мягко и без всяких демонических глаз погрузило в видение, а там снова огонь, небо затянуто дымом. На нем, как на низких облаках, отражается свет пожара, делая ночь ярче. Окрестности накрыло смогом. Слабый ветер почти не разгоняет его, и мир вокруг обратился апокалиптическим видением. Да что там? С таким фоном можно концерты Рамштайн проводить. Либо напылало. Вокруг города-крепости раскинулось жуткое месиво из переломанных осадных укреплений, прогоревших палаток, брошенного оружия и мертвых тел. У меня вроде как уже есть военный опыт. Я совсем не тот абсолютно офигевший мужик с гастритом, которого богиня кинула под нашествие варваров. Вкурил местную войну. Но вот смотрю на этот пейзаж в огненных тонах и не могу понять, а что здесь случилось? Город пылает. Это явно намекает на наше поражение. С другой стороны, через лагерь осаждающих будто ураган прошел. И самое главное — трупы. Они не под стеной валяются, а по всей округе. Такое ощущение, что тут не осада случилась, а полевое сражение. Гераты таки пошли на вылазку и наваляли осаждающим, но почему тогда город горит? Красиво. Вздохнул Таркус, наблюдавший за пожаром с невысокого холмика в километре от Либаны. А я ведь мог им править. Мечты иногда подобны оковам, что тянут благородного мужа прочь от истинных познаний. Философски заметил стоявший рядом адепт гробницы. По лицу он был имперцем, но нахватался чужой философии. Таркус повернулся к адепту с крайне осуждающим выражением лица и произнес: «Вот знаешь, по слухам и страшилкам вы были лучше. Кровища, резня, орги, грудастые демоницы и поедание внутренностей. А увидел вас в жизни. За ум, философские байки и бесконечная почти бесплатная служба. Путь знаний тяжелый, требователен к ищущему», — ответил адепт, но, как мне показалось, с неким оттенком грусти. Возможно, подаваясь в гробницу, он тоже ожидал безумной резни, поедания внутренностей и грудастых демониц.